Я больше не вижу в твоих глазах боль. Я вижу, что пусто, и снова я не твой. Ты часто меняешь свои слова, стой. Устал я играться, может, прошла любовь. А может, перепутала чувства. А может, есть надежда вернуть все. Царит внутри лишь ветер и стужа. Тобой я простужен. Скажи, кто тебе нужен. Скажи, чтоб знать, ради кого эту жизнь прожить. Скажи, скажи, кто тебе нужен. Скажи, скажи, кто тебе нужен. Скажи, чтоб знать, ради кого эту жизнь прожить. Скажи, скажи, кто тебе нужен, скажи. И наш город застыл, пульс на минимум бьется. Тобою кричу, тебе сердце рвется. Знаешь, как ни крути, не уйдешь, не уедешь. В тишине заперти, мое сердце ты держишь. И не знаю, знаю, знаю, как сломать этот плен. Как вино ты кружишь голову, ты мой беспредел. Я с тобой мечтаю падать сотни тысяч проблем. Но скажи, где сейчас ты?